полных мучительного душевного разлада, ожиданий, опасений и радужных грез. Но Людовик не приехал. Тогда Изабелла нетерпеливой дрожащей рукой написала второе письмо и послала второго курьера. Прошло еще двое мучительных суток. Изабелла отчаивалась и сердилась, то раскаиваясь, то возмущаясь. Она бледнела от треволнений, и ее лучший друг зеркало не утешал ее. Но она продолжала упорно ждать, каждое утро мечтая сегодня. Сегодня непременно. Но так как принц все не приезжал, то каждый вечер, ложась спать, она утешала себя мыслью «завтра, завтра непременно». Измученная ожиданием, Изабелла целыми днями полулежала в кресле, слушая монотонный бой часов. Время тянулось бесконечно долго, она скучала до отчаяния. Замок казался совсем безлюдным и молчаливым, как огромный собор, даже слуги не показывались. Тяжелая атмосфера собиравшейся грозы еще более расстраивала нервы. Чувство тоски и одиночества овладело Изабеллой, и она, эта гордая девушка, совсем упала духом. Горячая слеза скатилась по ее побледневшей щеке, и она тихо прошептала «Луи», вообразив себя искренне и безнадежно влюбленной в принца. В это самое время Людовик в блестящем мундире, который обращал на него общее внимание на протяжении всего пути от Парижа до Компьена, блуждал в лесистых окрестностях замка Деполи и, наконец, остановил свою лошадь перед небольшой калиткой в стене парка, той самой, через которую недавно скрылся Бруслар. Всадник толкнул ее, и она сейчас же распахнулась, так как не была заперта изнутри. Людовик взял свою лошадь под усы, провел ее в парк и привязал к стволам берез. Гранлис был великолепен в новом мундире поручика императорской армии. Все кадеты императрицы, как уже называли офицеров новых дворянских полков Наполеона, поспешили одеть свою новую форму. Одни из кокетства и щегольства, другие ради собственной безопасности. Кто осмелился бы, исключая, может быть, только Фуше, заподозрить Шуана, не говоря уже о принце королевской крови, под мундиром офицера императорской армии? Дорогой солдаты и жандармы отдавали честь Гранлису, как поручику, и он ехал в прекрасном настроении, решив, что его вызвали и мормоны Прюнже, позавидовавшие графу де Т и пожелавшие вернуть себе его внимание, а может быть и предохранить от опасностей, от Полины Боргезе, чудаки, рискуя даже ради этого увлечением Изабеллы. Какое безумие эта любовь к нему молодой девушки! Людовик обещал себе быть осторожным, полным достоинства и величия, чтобы отблагодарить своих друзей за это новое доказательство их преданности, которое глубоко тронуло его. К тому же Полина теперь вернулась в Рамбулье, он был свободен, и пребывание в Компьене под сенью лесов в такое жаркое время улыбалось ему. Людовик шел по узкой дороге, ведшей к дому. Тяжелые капли дождя изредка падали с потемневшего, как пролитое чернила, неба. Приближение грозы заставило замолчать птиц. Все кругом зловеще замолкло. Только шум шагов молодого человека раздавался по сухой еще дороге. Нервный, впечатлительный принц вдруг остановился, смущенный каким-то неясным предчувствием, но затем, приписав это влиянию погоды, он беззаботно двинулся вперед по аллее и вышел к замку. Пока он жил здесь, он познакомился с расположением комнат, а потому теперь без колебаний поднялся по гранитной лестнице и вошел в замок. Не залаяла ни одна собака, не появился ни один лакей. что за запустение, — подумал принц, —